Вошел Ярослав в Киев и стал на столе дедовском и отцовском. Тогда Святослав Черниговский начал слать к нему с жалобою: «Помяни первый ряд! На чем ты целовал крест? Ты говорил, сяду ли я в Киеве, то я тебя наделю, а сядешь ты в Киеве, то ты меня надели. Теперь ты сел, право ли, криво ли, я не разбираю, только надели меня». Ярослав отвечал ему: «Зачем тебе наша отчина? Тебе этой стороны не надобно». Святослав послал сказать на это: «Я не угрин, не венгр и не лях, но мы все одного деда внуки, и сколько тебе до него, столько же и мне. Если ты не стоишь в первом ряду, то твоя воля». Сказав это, он совокупился с братьею и поехал врасплох к Киеву. Ярослав, не успевший соединиться с братьею и не смея затвориться в Киеве один, бежал в Луцк, а Святослав въехал в Киев, захватил жену сына Ярославова, дружину и все имение и отправился с добычей в Чернигов. Ярослав, слыша, что Киев стоит без князя, пограбленный Ольговичами, приехал опять туда и в сердцах замыслил тяготу киевлянам. Он сказал им: «Подвели вы на меня Святослава, так теперь промышляйте, чем выкупить княгиню и сына». Граждане не умели ничего отвечать ему. Тогда он наложил пеню на весь Киев, на игуменов и попов, чернецов и черниц, на латинских католиков и гостей, даже на затворников, одним словом, на всех киевлян. В то же время Ростиславичи послали к князю Андрею Боголюбскому с просьбою, чтобы позволил брату их, Роману, княжить в Киеве. Андрей отвечал им: «Подождите немного, я послал к своей братье в Русь. Как мне будет весть от них, тогда дам ответ». В 1175 году убит был великий князь Андрей Суздальский, Боголюбский, сын Юрия, внук Владимира Мономаха. Был у него любимый слуга Яким, который, услыхав, что князь велел казнить брата его, начал советоваться с подобными себе злыми советниками, как Иуда с жидами. И начали говорить: «Нынче того казнил, а нас завтра. Так промыслим-ка над этим князем». И уговорились убить его в ночь. Когда ночь наступила, они пошли с оружием к спальне княжеской. На дороге охватил их ужас. И они побежали назад из сеней, зашли в погреб и напились вина, понапившись и пободрившись, пошли опять в сени. Начальниками убийства были Петр, Кучков зять, Анбал, Ясин, Ключник, Яким, Кучкович, а всех убийц числом 20, которые собирались на совет в тот день у Петра Кучкова зятя. Когда они подошли в другой раз к спальне, то один, ставший у дверей, начал кликать князя: «Господине! Господине!» Князь закричал: «Кто там?» Тот же самый отвечал ему: «Прокопий!» Князь узнал по голосу и закричал: «Какой Прокопий? Вовсе не Прокопий! Тогда убийцы начали бить в двери и силою их выломали. Андрей вскочил, хотел схватить меч, но меча уже не было. Анбал-ключник днем припрятал его. А меч-то был святого Бориса. Между тем двое убийц вскочили в спальню и бросились на князя. Тот подмял одного под себя. Остальные убийцы подумали в темноте, что это князь упал, и начали добивать своего же брата. Потом узнали ошибку и стали бороться с Андреем, который имел силу необыкновенную. Секли его мечами и копьями, а он все был на ногах и кричал им: «Горе вам, нечестивцы! Какое я вам зло сделал! Если прольете кровь мою на земле, то Бог отомстит вам за мой хлеб». Наконец убийцы подумали, что уже покончили с князем, и, схвативши своего раненого, пошли вон с трепетом. Тогда Андрей опять вскочил на ноги и со стоном и воплями пошел под сени. Убийцы, услыхав его голос, опять воротились на прежнее место и, не найдя там князя, перепугались и начали кричать друг другу: «Давайте искать его поскорее! Пропали мы, если он от нас ускользнет!» Зажгли свечи и отыскали его по кровавому следу. Он сидел за всходным столпом. Петр первый бросился на него и отсек правую руку. Князь взглянул на небо, сказал: «Господи, в руце твои предаю дух мой», и скончался. Это было в субботу на ночь.